Решил фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двигнулась земля, кто придал мощь на бег державный рулю родного корабля. Сей шкипер деду был доступен, исходно купленный араб возрос усерден, не подкупен, царю наперсник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем средь чесменских пучин громада кораблей вспылала и пал впервые на Варин. Решил фиглярин вдохновенный, я во дворянстве мещанин, что ж он в семье своей почтенной? Он в мещанской дворянин.